Вот такие истории происходят сегодня в Москве. Олег Александрович Никитин был не очень церковным человеком. В этой книжке уже есть история об освящении его дома, о черном пуделе и о скульптуре Мефистофеля, подаренной ему на новоселье. Но долгие годы Олег Александрович усердно ратовал за возрождение одного разрушенного храма – Казанской иконы Божьей Матери в Рязанской области. Почему именно эта церковь ему так приглянулась, сказать не могу. Но два раза в год на летнюю и зимнюю Казанскую он обязательно присутствовал на службе в этом разоренном сельском храме, куда мы, монахи Сретенского монастыря, приезжали служить литургии. Несколько раз Олег Александрович исповедовался здесь и причащался. Так продолжалось много лет, но дальше его воцерковление никак не шло. В тот же праздник Казанской иконы Божьей Матери Господь и забрал Олега Александровича из этого мира. 21 июля 2003 года на летнюю Казанскую Никитин почему-то впервые не приехал в храм на службу. Позвонил, сослался на неотложные обстоятельства. Вечером того же дня нам сообщили, что Олега Александровича не стало. На трассе в Подмосковье его водитель не справился с управлением. Но я хочу рассказать историю, которой Олег Александрович удивил нас, его друзей, уже после своей смерти. Спустя несколько месяцев после кончины он явился во сне своей дочери Елене. В этом нет ничего особенного, но сон был столь отчетлив, что запомнился Елене до деталей. Олег Александрович обратился к дочери с настоятельной просьбой. «Пожалуйста, непременно передай от меня поздравления Демирчану. У него сегодня юбилей», – настойчиво просил покойный Олег Александрович. Надо сказать, при жизни он никогда не забывал друзей и всегда звонил им в дни рождения. Какому Демирчану удивлялась и во сне, и проснувшись Елена? Как ни странно была вся эта история, все же они с мамой Галиной Дмитриевной решили позвонить близкому другу и коллеге Олега Александровича, бывшему заместителю министра энергетики Виктору Васильевичу Кудрявому. Тот сразу и без труда ответил на вопрос женщин, поскольку именно в эту минуту собирался на торжества по случаю 80-летия их с Олегом Александровичем коллеги, академика Камо Серовича Демирчана. Просьба Олега Александровича, разумеется, была исполнена. Виктор Васильевич Кудрявый объявил гостям, что имеет особое, очень важное поручение и передал потрясенному юбиляру поздравление от покойного Олега Александровича Никитина. Вот такие истории происходят в сегодняшней Москве.